Паула медленно стягивает с себя лифчик. Ей нравится ее грудь, нравится все тело, словно выросшее вдруг в зеркале. Вода льется такая горячая, что Пауле приходится порядком повозиться с блестящим смесителем, прежде чем снова ступить в неправдоподобно маленький бассейнчик и задернуть пластиковую занавеску, отделившую ее словно игрушечной стеной. Запах хвои мешается с теплым воздухом, и Паула намыливается обеими руками, а потом красной резиновой губкой медленно размазывает пену по всему телу, по бедрам, под мышками, приклеивает ко рту, с наслаждением поддаваясь легкой качке, которая, словно играя, время от времени заставляет ее хвататься за краны и с тайным удовольствием произносить приятное грубое словечко. «О, банное междуцарствие! Краткий миг после сухой, облаченной в одежды жизни! Обнаженная, отрешается она от времени, вновь становясь вечным телом, значит, и вечной душой, подвластным хвойному мылу и струйкам воды, повторяя всю ту же постоянную игру, в которой меняется лишь место, температура, ароматы. Но в тот миг, когда она заворачивается в желтое полотенце, повешенное рядом, за пластиковой стенкой, она вновь вступает в суетный мир одетой женщины, словно каждая часть туалета связывает ее с историей, возвращая ей каждый год жизни, каждое звено воспоминаний, припечатывает лицу будущее, словно глиняную маску. Лопес, если этот молодой человек, по виду истый Портеньо, действительно Лопес, кажется симпатичный. Жаль, конечно, что у него такое обычное имя — Лопес, но это еще не самое худшее. Разумеется, его «до свидания, сеньорита» прозвучало с издевкой. Но куда неприятнее было бы услышать «до свидания, сеньора». Кто на борту Малкольма мог бы поверить, что она не спит с Раулем? Обычно людей не приходится убеждать в подобных вещах. Она снова подумала о своем братце, Радольфо, таком чопорном юристе, таком докторе Кронине при галстуке в красную крапинку. Несчастный. Несчастный замухрышка, он никогда не узнает, что значит пасть по-настоящему, броситься в гущу жизни, словно с самого высокого трамплина. И эти его вечные судебные заседания, и это его мина порядочного человека. Она вдруг яростно стала расчесывать волосы перед зеркалом, обнаженная, укутанная веселым паром, который разгонял вентилятор под потолком ванной. Коридор был узкий. Лопес и Рауль прошли его, не представляя, куда он ведет, пока не наткнулись на наглухо задраенную дверь. Они с удивлением принялись рассматривать стальные пластины, окрашенные в серый цвет, и автоматический запор. «Любопытно», — сказал Рауль. «Я бы мог поклясться, что совсем недавно мы проходили тут с Паулой». «Ну и запоры», — сказал Лопес. «Запасный выход на случай пожара или что-то в этом роде». «На каком языке, говорят, на пароходе?» Матрос, стоявший на вахте у двери, рассматривал их с таким видом, словно ничего не понимал или не желал понимать. Они жестами показали ему, что хотят пройти дальше, а он дал им понять, что они должны вернуться. Они повиновались, снова прошли мимо каюты Рауля, и коридор привел их к трапу, спускавшемуся на носовую палубу. В темноте послышались голоса и смех. Буэнос-Айрес виднелся вдалеке, словно в зареве пожара. Шаг за шагом, обходя скамейки, бухты канатов и кабестанов, загромождавшие палубу, они добрались до борта. «Интересно смотреть на город с реки», — сказал Рауль. «Видишь его целиком во всей красе. А то живешь внутри и забываешь, как он выглядит на самом деле». «Да, выглядит-то иначе. А вот жара все та же», — ответил Лопес. «И илом пахнет, даже на закрытой палубе». «Река всегда внушала мне какой-то страх. Наверное, из-за илистого дна. В мутной воде всегда словно что-то скрывается. А может, из-за истории об утопленниках, которые так пугали меня в детстве». И все же в реке приятно искупаться».